Полковник вскрывал банки методично и с упоением. Словно вернулся на работу в свое интенданство. Ян мечтательно покуривал, создавая мгновенные модели легких туманностей, и, прищурившись, любовался ими. Антон Палыч позвякивал инструментами на дне большого, тревожно поблескивающего бикса. Тося старалась держаться поближе к Ванечке, пытавшемуся держаться поближе к огню. Манана возилась с книгами, и все при этом ждали момента, когда Ванечка скажет «Я хочу спать». Антон Палыч встал, держа в правой руке приготовленный шприц. Разрозненное молчание собралось по направлению к нему. Какая-то безусловность была в фигуре врача. Он несколько секунд помедлил, позируя для размышления о цивилизации, гуманизме и тому подобном. Потом, неумолимо ступая, направился к носилкам директора и безжалостно наклонился над ним. Уже совсем стемнело, и в пляшущем свете костра отчетливо видны были только мощные подвижные локти врача. Он с чем-то уверенно расправлялся в темноте. Были слышны нечеловеческие булькающие звуки, издаваемые директором. Ванечка с интересом и как будто с испугом следил за процедурой укола. Ему было и интересно, и немного неуютно. Насилие, совершенное над директором во имя общего блага, произвело на него сильное впечатление. Он осторожно преодолел сопротивление материнской руки, лежавшей на его плече. Ему захотелось продемонстрировать истинную степень своей независимости. Мальчик встал и прогулялся по бордюру, огораживавшему вытоптанную клумбу. За спину монументу заходить не стал, сделав вид, что тамошняя темнота ему неинтересна. Он чувствовал, что все на него смотрят. Это его волновало. Ваня ощущал ранее неиспытанное чувство собственной ценности. У него мелькнула мысль, что все эти дяди и тети собрались здесь именно из-за него, а может быть и ради него. Но эта мысль его не слишком обрадовала. Она как бы прятала что-то за пазухой. Ребенок стоял, покачиваясь на носках, и поражался тому, с какой стремительностью он узнает о себе все новые и новые вещи. Теплая пелена маминой любви и одинокие развлечения на пустынном пляже — это еще не все. «Ванечка», — сказала Тося, едва заметно дрожащим голосом, — «ты не хочешь...» Оперативные пальцы врача сжали ей локоть, и он достроил вопрос по собственному проекту. «Послушать сказку». Ванечка очаровательно кивнул. Расположились вокруг присмиревшего костра полукругом, спиной к морю, лицом к единственному слушателю. Чтец Утин. Слева от Ванечки присела Тося. Спасатель, полковник и библиотекарша тоже постарались расположиться как можно ближе, делая при этом вид, что стремятся лишь погреться. Забытый в темноте директор пытался биться в носилках. Антон Палыч занял самую ответственную позицию, справа от подвергнутого особому вниманию ребенка. Выражение лица у него было цензорское. Мальчик не должен был услышать ничего такого. Какого? Доктор толком не знал и поэтому нервничал. «Можно начинать?» Улыбнувшись сначала Ванечке, потом доктору, спросил Утин, поглаживая обложку книги. «Что там?» Утин показал Антону Палычу переплет, на котором мелькнуло веселое имя «Пушкин», и тут же разломил уверенным движением увесистую книгу. И снится чудный сон Татьяне, ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне, печальной мглой окружена. Читал бывший поэт изумительно, мягко, стремительно, обволакивающе как-то, усиливая иллюзию настоящего сна. Но вдруг сугроб зашевелился, и кто ж из-под него явился? Большой взъерошенный медведь. По хрустальной поверхности детского глаза полетел некий мультфильм, как отражение древесных крон на автомобильном стекле. Она, взглянуть назад не смея, поспешно ускоряет шаг. Татьяна в лес, медведь за нею, снег рыхлый по колено ей. Известная особенность сна — ощущение собственного напрасного усилия при виде опасности. «Опомнилась», — глядит Татьяна. «Медведя нет, она в сенях. За дверью крик и звон стакана». Ванечке представился огромный взбесившийся стакан. Как на больших похоронах, не видя тут ни капли толку, глядит она невольно в щелку. И что же видит? В этом месте в потоке чтения образовалась пауза. Утин перевел дух. Находившийся под воздействием магнетического чтения доктор очнулся и поднял пока еще неуверенно руку, пытаясь что-то указать или даже пресечь. За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах с собачьей мордой, другой с петушьей головой. Здесь ведьма с козьей бородой, тут остов чопорный и гордый, там Карло с хвостиком, а вот полужуравль и полукот. «Стоп!» — рявкнул Антон Палыч. Утин осторожно поднял голову, страницы выскользнули из-под пальцев и с решительным шелестом похоронили мрачное описание в своей толще. Ванечка удивленно повернулся к сидящему доктору. Чтец с некоторым недоверием посмотрел на книгу, безучастно лежащую на коленях. Он уже понял, что произошло что-то неподобающее и, может быть, даже преступное. И ему было особенно неприятно от того, что он совершенно не представляет себе, как это произошло. «Само как-то», — он сказал это тихо, стараясь не глядеть в сторону Ванечки. Уже не только Утин, но и все остальные ощутили ненормальность случившегося. В другой ситуации повода для беспокойства не было бы, но ситуация не другая. «Попробуйте открыть книжку еще раз. Наугад. Совершенно наугад. И читайте с того места, на которое упадет глаз». Антон Палыч сориентировался, как и положено вожаку, быстрее других. К Утину стало потихоньку возвращаться, отшатнувшееся было самообладание. Бледная улыбочка оживила старушечий рот, но пальцы, посланные в недра книги, дрожали. Открыл. «Тревожит хана краткий сон». Не дожидаясь команды, Утин остановился и книжку захлопнул. «Мама! Мама!» Ванечка подергал Тосю за рукав. Происходящее, естественно, не укрылось от его глаз. «Погоди, сынок!» Мать обняла его за голову и прижала к теплому боку. «Мы хорошую сказку для тебя поищем». «Ладно», — стараясь сохранять спокойствие, сказал Антон Палыч. «Попробуем сменить книгу. Что там у вас еще?» Утин вытащил из-за спины толстый том. «Русские народные сказки. Ну что ж, давайте. Только опять наугад». Чтец сделал все, как просили. И снится Марусе, что она отыскала лестницу и полезла посмотреть, что там деется. Влезла, глянула, а названный жених стоит у гроба, да покойника ест. «Ну-ка, передайте ее мне», — потребовал полковник. «Я, конечно, не такой спец, по части, чтобы декламировать. Ну-ка, сейчас мы наугад». Пошел на могилу и стал звать. «Любезный товарищ, прошу тебя, проснись и на свадьбу ко мне, пожалуй». Вдруг могила растворилась, покойник встал и вымолвил. Речь покойника полковник задушил тяжелой крышкой книги. Почему-то опыт Зубченко подействовал на всех особенно сильно. Старались смотреть в костер. Прокатилась волна тяжелых вздохов. «Это плохие сказки?» — спросил Ванечка. «Ну что ж, лично мне все ясно», — негромко сказал Антон Палыч. «Но давайте этот опыт доведем до конца. Утин, дайте какую-нибудь книгу Яну». Спасатель метнул бычок в пламя и, деланно двигая бровями, стараясь, видимо, изобразить равнодушие, пробрался вглубь переданного ему издания. Пошелестел страницами, ткнул пальцем. «Третий сон Феры Павловны». «Хватит!» — махнул рукой доктор. Манана ждала своей очереди, сгорбившись, уткнувшись в черное. Прямо статуя покорности. Она обошлась с выданным ей томом, как и было положено. Прочла, внимательно следуя пальцем за открывшимся смыслом. «Сны — это проявление судьбы. Они некоторым образом не спосылаются человеку таинственными силами. Поэтому вещий сон герой саги видит обычно в критический момент своей жизни, когда судьба близка». «Довольно! Хватит!» — вскрикнуло несколько человек. Манана покорно прекратила чтение. Тося поняла, что теперь ее очередь. Ей почему-то показалось, что она должна воспротивиться этому акту. И она привела первый попавшийся, на ее взгляд, очень сильный аргумент. «Я же мать!» Утин упорно протягивал ей очередную книгу. Поколебавшись немного под непреклонными взглядами присутствующих, Тося смирилась. Чтобы обойтись с книгой по всем правилам сегодняшнего ночного заседания, ей пришлось выпустить сына из-под опеки правой руки. Ванечка поежился на ветерке, с интересом заглядывая, что там делает мама. Книжка Тосе досталась тоненькая, беленькая, самая невзрачная из всех. «Это какая-то конституция», — прошептал Утин. Повариха нащупала пальцем заветное место. «Статья 66, пункт 6. Право на сон. Каждый гражданин...» «Достаточно, Тося», — вздохнул Антон Палыч. Теперь наступила его очередь. Он протянул руку. Утин наугад из груды исследованных книг вытащил снова русские народные сказки. Антон Палыч многозначительно хмыкнул, принимая подношение. Несколько секунд готовился, впиваясь взглядом в название, словно стараясь глазами проникнуть в толщу содержания. Наконец открыл, послал бестрепетный палец в книгу. Жил-был бедный мужик с женой и детьми. В одну ночь ему приснился такой сон, будто под печкой в их избе лежит большой медведь. Поутру стал рассказывать жене. Она говорит: «Ах, хозяин, ведь и мне такой же сон был». Дети говорят: «Ах, батюшка, ведь и мы тоже во сне видели». Задумался мужик. Антон Палыч поднял глаза, оглядел всех присутствующих, побаюкал на руках только что со всеми предосторожностями закрытую книгу и спокойно бросил ее в костер. Фонтан искр. Смятение во взорах. Стало немного темнее. Бумажная плита закрыла большой кусок сияющего кострища. И тут раздался голос Ванечки. И вдруг настала тишина в церкви. Послышалось вдали волчье завывание. Все обернулись и увидели, что Ванечка сидит немножко в сторонке на бордюре, держа на коленях небольшую, посередине раскрытую книжку. И скоро раздались тяжелые шаги, звучавшие по церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то дюжего косолапого человека. Весь он был в черной земле. Как жилистые крепкие корни выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома. «Подымите мне веки! Не вижу!» — сказал подземным голосом Ви. Все сонмище кинулось подымать ему веки. «Не гляди!» — шепнул какой-то голос философу. Не вытерпел он и глянул. «Ванечка!» — прошептала потрясенная чем-то Тося. «Я не совсем понимаю!» — завертелся на месте Утин. «Хватит!» — резко сказал доктор, вставая и протягивая руку, дабы отнять книжку у мальчика. Ванечка, подражая недавнему движению доктора, бросил Гоголя в костер. «Он прекрасно читает!» — прошептал Утин, наклонившись к Тосиному плечу. Та пожала плечами и диковато на него покосилась. «Хватит!» — повторил Антон Палыч, затем открыл железную коробку, поднял шприц, уже заряженный, надавил на поршень, на острие, в кровавом свете костра, сверкнула извергаемая капля. Книжки занялись, стало светлее. «Ну что, Ванечка, как тебе сказки?» — спросил доктор неуловимо угрожающим тоном. Мальчик внимательно смотрел на него, настороженным, каким-то заострившимся взглядом. Закашлялся Зубченко. Мальчик сделал шаг в сторону от кострища. Встал Утин, всхлипнула Тося. Еще одна капля увенчала острие иглы. Мальчик исчез, сразу и полностью слился с темнотой. Несмотря на то, что все были наготове, собравшихся у костра поразил 10-секундный паралич. Потом все загомонили, кряхтя, сопя и матерясь, поднялись и, наконец, всею нестройной ратью хлынули в ночь. «Ваня! Ванечка, сынок! Миленький! Постой!» «Да постой, черт тебя подери!» — неслись задыхающиеся, умоляющие, злобные крики. Хрустели живые изгороди. Луна участвовала в погоне. На открытых местах укрыться было невозможно. На стороне беглеца были тени, в изобилии доставляемые растениями и строениями. Мальчишка, кажется, помчался в сторону столовой и библиотеки. Мелькнула белая рубашонка «Вон там!» и все. Громадная, взбешенная, перепуганная погоня, сокрушая мелкие преграды, цепляясь за корни и камни, увязая в песке, заглушая все своим храпом, торопливо ковыляла по исчезающим следам. Доктор первым сообразил, что количество в данном случае вредит качеству. «Тише!» — скомандовал он. «Никому не двигаться! Замерли, окаменели, вросли в землю!» Тося изо всех сил душила рыдания прижатыми ко рту ладонями. Из легких Зубченко рвался тяжелый храп. Утин попискивал мышиной ноздрёй. «Тише!» — уже шепотом повторил доктор. Звуковая картина постепенно прояснялась. Стояла почти полная тишь. Легкий шумок прибоя можно было вынести за скобки слуха. Ничего на ночном экране. Какое-то самовозбуждение в сухих листьях тростника. Не то, скорее всего, обрывок ветерка. Не хрустит ли где-нибудь галька, не скрипит ли дверь. Доктор обвел рукой довольно небольшой участок суши. Столовая, библиотека, волнорез с лодочной станции, полоса камыша. «Он где-то здесь. Будем тихо отцеплять. И прочесывать», — жадно добавил Зубченко. Разделились, образовали цепь, которая отрезала выбранный беглецом кусок от основной части территории пансионата. Двинулись. Луна очень облегчала работу. Оставалось ошаривать лишь недоступные ей места. Антон Палыч вошел на кухню, На первый взгляд было пусто. Пахло пищевым мусором, на стальном столе замерло серебряное озерцо, в котором таял длинный хлебный нож. Что-то забилось под ногой. Алюминиевая миска. Наступил на край. Нет, мальчишки здесь нет. Доктор вышел на пляж. Некоторое время всматривался и вслушивался. Двинулся по песку в сторону двухэтажного волнореза. Ночью по песку ходить труднее, чем днем. Очевидно, темнота впитывается в него, влияя на вязкость. Справа из камышей выбралась чья-то фигура, не детская. Утин в своем унылом пиджаке отплевывается, отфыркивается. «Ну что?» — прошептал он, когда Антон Павлович подошел поближе. Доктор не счел нужным отвечать. Они вместе поднялись по витой бетонной лестнице на второй этаж волнореза. Два ряда пустых и холодных лежаков. Хорошее место, чтобы выть на луну. Внизу, слева от волнореза, в самшитовой рощице, передвигался неторопливый пульсирующий светлячок — сигарета спасателя. Спустившись вниз, доктор с Утиным направились к административному корпусу. Побродили, спотыкаясь меж волосатых пальм, забрались в недра двух монументальных акаций, пощупали запоры на дверях склада, расположенного в тылу здания. Осторожно грюкнув многослойной дверью, проникли в вестибюль. Антон Палыч поднял руку, давая команду замереть. Что-то ему послышалось. Ложная тревога. На гулком полу аккуратно нарезанный прямоугольник лунного света. Справа на стене, бесшумно, но старательно, кричали запечатленные на ковровом полотне гостеприимные горцы. И больше ничего. Были обследованы другие помещения, включая кабинет директора и радиорубку. Утин, привстав на цыпочки, зашептал доктору в ухо. «Я не думаю, что мы правильно поступаем, стараясь не шуметь». Они вышли на крыльцо. «Молчать!» — шепотом скомандовал доктор, указывая рукой перед собой. Метрах в 50 перед ними, там, где росла компания растений хвойного типа, смутно угадывалось белое пятно. Причем оно, кажется, двигалось. Может быть, это дышит сидящий человек? «Это он!» — ахнул Утин. «Его белая рубашка!» Они медленно спустились с крыльца и осторожно, стараясь не спугнуть ребенка, пошли по направлению к нему. Нужно было двигаться так, чтобы Ванечка, даже если он их заметил, не сразу понял, что они видят его. Важно подойти поближе, шагов на 10-15, чтобы атаковать наверняка. Спешить нельзя. Антон Палыч схватил Утина за полу пиджака, умеряя его порыв пока еще далеко. Бросок на авось — слишком большая роскошь в этой ситуации. А может быть, он спит или просто смотрит в другую сторону. Еще три осторожных шага, еще два. Все, дальше подкрадываться невозможно. Поколебавшись несколько секунд, доктор медленно поправил очки на носу и кинулся вперед. Через секунду он держал в руках белую мальчиковую рубашку. «Она еще теплая. Он только что был здесь», — сказал Утин, перебирая ее в пальцах. «Это сущий дьявол, а не мальчишка», — сказал доктор. «Он увидел нас первым, и как ящерица отламывает свой хвост...» «По крайней мере, доктор, мы знаем, что он не спит». «Знаете, что я подумал? Эта ваша идея с молчаливыми поисками мне не кажется великолепной». «Что вы предлагаете?» «Наоборот, нужно как следует пошуметь». Антон Палыч на секунду задумался, потом сложил руки рупором и крикнул. «Все ко мне!» Собрались быстро, запыхавшиеся. «Что случилось? Поймали?» «Пока нет. Почти держали в руках». Антон Палыч продемонстрировал рубашку. «Он оказался намного хитрее, чем можно было предположить. У нас возник новый план. Сейчас мы все пойдем на кухню, возьмем миски, палки и будем загонять его шумом». Почувствовав некоторую неуверенность в молчании соратников, доктор добавил. «На мой взгляд, это единственный способ добиться нашей цели. Если мы не сможем его поймать, хотя бы не дадим ему заснуть». Антон Палыч боялся, что Тося начнет возражать по своим материнским причинам. Но обошлось. Повариха вместе со всеми покорно побрела в сторону кухни. Через 10 минут цепь загонщиков, вооруженная самыми разными шумовыми инструментами, двинулась от берега в сторону горы ограды. Зубченко стучал особенно яростно в огромную алюминиевую кастрюлю и при этом усугублял создаваемый шумовой эффект силами псевдокомандирского рева, в котором очень чувствовалось участие Бакенбард. Рядом с ним постукивала камнем в мятую миску мать загоняемого. Звук получался тупой, скомканный. Ян взял жестяной противень, который на удары по своему закопченному брюху отвечал извилистым рыданием. Манана предпочла чайник. Ей нравилось дудеть в горлышко. Она казалась себе такой загадочной и мрачной. Утин орудовал двумя металлическими крышками. Доктор взял на вооружение таз и половник. Оркестр увяз в черной зелени ночного побережья, но оркестранты следили за движениями управляющего звука, исходящего от дирижерского половника. Теперь было значительно легче координировать совместные действия, и вся картина представлялась ясной, как положение фигур на черно-серебряной доске лунных шахмат. Вот внезапно смолк, как бы проглоченный, грохот алюминиевой кастрюли. Полковник обследует библиотеку. Через минуту он появится с новым шумом. Появился. Чайный филин Мананы немного померк слева от главного здания, где густые кусты сирени дышат сладко, как персияне во сне. Безрадостно, бесцельно стучит, как осиротевшее материнское сердце, камень Тоси. Шум, создаваемый тарелками Утина, пышно, решительно таранит самшитовые заросли, как ослепший парад. Антон Палыч сделал несколько быстрых, требовательных ударов своим черпаком, выравнивая линию звукового фронта. В ответ понимающе прорыдал противень, ухнул чайник. Парад сделал несколько шагов на месте и взял левое плечо вперед. Зубченко изгибами своего рыка дал понять, что команду тоже понял. Территория пансионата была обшарена дважды. Все коттеджи, все сомнительные заросли. Антон Палыч остановился в некотором замешательстве. Из темноты вынырнул Утин. «Как в воду канул!» «В воду, говорите?» Встрепенувшись, обернулся к нему доктор. В голове у него зашевелился, вспоминаясь, допотопный рассказ о славянской хитрости, позволявшей при помощи обрезанной камышины спастись от безжалостного врага под поверхностью воды. «Нет», — покачал головой Антон Палыч, отвечая своим размышлениям. «Бред какой-то. Во-первых, волны. Во-вторых, холодно». «Холодно?» — в свою очередь заинтересовался Утин. «А ведь верно, Антон Палыч. Ведь он даже без рубашки. Бегает, согревается. Если бы бегал, мы бы давно его засекли. Он где-то сидит и в тепле». Они почти одновременно посмотрели в сторону костра. С этой точки он был виден отчетливо. Мешал начес сирени и шевелюра кипариса. Они взобрались на кучу щебня, лежавшую чуть левее. Костер послал в небо ровный протуберанец. Ни с того ни с сего в огонь что-то подбросили. Причем очень осторожно. Не удалось заметить ни локтя, ни колена. Антон Палыч с Утиным, осторожно шипя щебнем, спустились со своей кучи. Быстро пронырнули под сводами монументальной магнолии. Костер снова был перед ними. Нужно было миновать голый освещенный участок. Пришлось сделать круг по тылам коттеджа Зубченки и пожарного щита. «Боюсь, он уже насторожился», — прошептал Антон Палыч. «Он не слышит наших голосов». Остальные продолжали идиотски перекликаться метрах в 150 вверх по берегу. «Да», — согласился испуганно Утин. «Идите обратно, и там, возле магнолии примерно, начинайте стучать». Через несколько секунд, услышав за спиной привычный грохот и заунывные утинские крики, «Ваня! Ваня, выходи!» Антон Палыч осторожно двинулся дальше. Костер был уже недалеко. Собрав мельчайшие визуальные детали, доктор установил, что ребенок сидит в тени постамента рядом с лежащим стариком. Тихонько листает книги, после чего тихонько подкладывает их в огонь. Вот он, кажется, что-то почувствовал, повернул разумную голову. Но в глазах у него сейчас костер. Поможет ему только слух. Антон Палыч с максимальными предосторожностями положил свой черпак на выпиравший из земли камень. Присел и прислонил к неизвестному столу крышку от выворки. Разоружился и, стараясь ступать с пятки на носок, шагнул вперед. За спиной у него улюлюкало, ухало, грохотало, рычало, ревело, грюкало, дребезжало слепая погоня. Одуревшему от ударов черпаку отчего-то не лежалось на валуне, и он заскользил, звеня, вниз. Ванечка вскочил. Антон Палыч молча рванулся вперед, крича больше от отчаяния, чем из стремления запугать беглеца. Расстояние было еще слишком большим, малец легко ушел бы, если бы... Подбежав к костру, доктор увидел, что Ванечка сидит возле него и, шипя, держится за свою щиколотку. Старик-директор в последний момент схватил его за ногу здоровой рукой. «Поймали. Теперь нужно было решить, что делать с Ваней дальше. Матери, кстати, теперь его не давали для объятий. Необыкновенной шустроты парнишка. Впрочем, он и сам к ней совершенно не льнул». Счастливая мысль пришла на ум Зубченке. он вспомнил про высотобоязнь, якобы свойственную мальчику. «Ну и что?» — спросил доктор, глядя Ванечке в глаза, стараясь по ним определить, насколько того напугала эта идея. «Да то! А вот и идти никуда не надо!» — Зубченко указал на голый постамент. «Я думаю, 2.5 метра. Втроем?» Ян почему-то решительно отказался от участия в этом деле. И не без труда. Ванечка молча кусался. Ребенка запихнули наверх, где он, осторожно постояв на четвереньках, лег, напряженно дыша. «Ни за что не заснет», — сказал, удовлетворенно зевая, Зубченко. Мать подошла и беззвучно присела под постаментом. Ее деликатно, но решительно удалили под руки, мотивируя тем, идея доктора, что сын может как-нибудь использовать ее для бегства. Манана, молча стоявшая в сторонке, подошла поближе и сильно пнула Мамуку Макаровича в бок. Тот не издал ни звука. «Нельзя!» — прошептал доктор. Ян, подбежав сзади, стал оттаскивать библиотекаршу. Ванечка, заметно дрожа, пытался подняться на ноги и тут же опять распластался на квадратной вершине. «Врешь!» — радостно заорал во все горло полковник. «Кстати!» — рассудительно сказал Утин. «Рассвет уже не за горами!»